Потом вытер влажный рот и подбородок и, почти что простершись ниц, долгим поцелуем приложился к посиневшим губам усопшего. Затем он прикрыл тканью лицо, уже начавшее понемногу раздуваться, поднялся и, наконец, повернулся к недвижным братьям. «Хорошо», — промолвил ректор задушевным голосом, — «вы выдержали последнее испытание. Отныне вы 12-й из апостолов, что окружали Господа нашего на Тайной вечере в высоких покоях дома в Иерусалиме». Антонио пришлось уехать из родной Андалузии, так как Опус Деи, к которому он принадлежал, нелегко расставался со своими членами. Антонио решил бежать. В Вене молчаливого юношу с черным сумрачным взглядом приметили сотрудники кардинала Катцингера. После нескольких лет наблюдения его досье было отправлено префекту конгрегации, откуда попало уже на письменный стол к Альфу. 2 года агенты Союза Святого Пия V следили за ним, прослушивали телефонные разговоры, наблюдали за его семейством и оставшимися в Андалузии друзьями. Когда Кальфо назначил ему самую первую встречу в своих апартаментах в замке Сан-Анджело, он уже знал андалузца лучше, чем тот сам себя. В Вене, столице чувственных соблазнов, молодого человека искушали на все лады, но наслаждение и деньги не прельщали его. Лишь власть и защита католической церкви занимали его мысли. «Андалузец с примесью мавританской крови», — промелькнуло в голове ректора, — критиковал методы Опус Деи. В нем одновременно присутствует арабская меланхоличность, венский нигилизм и разочарованность южанина. Отличное пополнение! И он с широким радушным жестом пригласил: «Займите свое место среди 12, брат мой». Перед голой стеной, на которой выделялось лишь кровавое изображение распятого, 12 снова восседали в полном составе вокруг своего учителя. «Наша миссия вам известна. С сегодняшнего дня вы станете вносить свою лепту в нашу общую работу. Вам нужно внимательно приглядеться как можно пристальнее к французскому монаху, прибывшему сегодня в Сан-Джеруламо. Мне только что сообщили, что иностранный агент чуть не погубил все наше расследование по делу этого монаха. Инцидент прискорбный, ибо агент не получал на этот счет никакого приказа, но я не контролирую его непосредственно». Ректор вздохнул. Он никогда не встречался с этим человеком, но имел на него подробное досье. Непредсказуем. Постоянно испытывает потребность в бегстве от реальности, либо всецело отдаваясь музыке, либо пускаясь в опасные мероприятия. Риск возбуждает его. Моссад лишил его права убивать. «Здесь инструкции для вас», — он протянул новому брату конверт. «Дальнейшие указания вам передадут, когда понадобится. Отныне вы не должны забывать, кто вы». И он указал на распятие, четко выступавшее на фоне панно из красного дерева. На правой руке сверкнул зеленый камень перстня. «Господи! Никогда еще со времен тамплиеров ты не подвергался такой опасности. Но когда у твоих 12 апостолов появится в руках такое же оружие, что было у них, мы пустим его в ход, чтобы защитить тебя». Глава 39. Перед Эмилем Катцингером стоял высокий стройный человек с широким лбом, с очками в прямоугольной оправе. Кардинал жестом предложил своему посетителю садиться. «Прошу вас, монсеньор». Глаза Рембрандта Лиланда блестели даже за стеклами очков. На продолговатом англосаксонском лице выделялись полные губы артиста. Он устремил на его преосвященство вопрошающий взгляд. «Вы, должно быть, спрашиваете себя, почему мы вас вызвали? Но сперва скажите, ваше время полностью отдано связям с нашими братьями-евреями?» Лиланд улыбнулся, и в его чертах мелькнуло что-то постуденчески озорное. «По правде сказать, не совсем, ваше преосвященство. К счастью, у меня есть еще мои работы по музыковедению». «Вот именно о них-то и пойдет речь. Сам Святейший Отец проявляет интерес к вашим исследованиям. Если вы сможете доказать, что григорианские песнопения ведут свое происхождение от тех, что в раннем Средневековье исполнялись в синагогах, это может послужить нашему сближению с иудаизмом. Мы также назначили вам в помощники специалиста, разбирающегося в старинных текстах, которые вы изучаете. Это французский монах, блестящий толкователь Писания, отец Нил из аббатства Сен-Мартен.